Глава 17. Джо звонил Сэму Киллиану домой, в Чикаго. 6 долгих гудков, и, наконец, заспанный голос Сэма в трубке. «Алло? Сэм, это я, Джо». «Джо, господи, который час?» «Где-то час ночи. Нет, 2 по вашему времени». «Бог ты мой, да я заснул час назад. Дети полночи не спали. У них понос, грипп, наверное». «Ладно, сейчас ты уже проснулся. Слушай, у меня потрясающие новости». Джо огляделся по сторонам. Он звонил из аэропорта в Альбукерке. В зале ожидания шаталась кучка пассажиров. Уборщики орудовали швабрами. Все кафе и киоски с газетами были закрыты. За Джо издали наблюдали вооруженные охранники, но слышать его никто не мог. Он ждал, пока Сэм спросит, что у него за новости. Он хотел быть на 100% уверен, что приятель полностью проснулся, прежде чем выливать ему на голову эту информацию. «Я ее вычислил, Сэм», — не выдержал он. «Что ты сделал?» «Я нашел ее. Или почти нашел. У меня есть теперь ее настоящее имя и адрес». «Мама дорогая, тихо ты, семью перебудешь». «Как тебе это удалось?» — Сэм перешел на шепот. «Побегал как следует, вот и удалось. Я же говорил, что это сработает». Он вкратце рассказал об убийстве в Лас-Вегасе, о том, что почерк совпал, и о том, как помогла ему кокетливая служащая из аэропорта, узнавшая незнакомку по фотографии. Она тут же выписала мне билет до Альбукерки. Я прилетел, стал носиться по всему аэропорту, показывал всем это фото, ничего. И тут я вспомнил, что наша подруга — большая любительница казино. Я поспрашивал, мне сказали, что к югу от аэропорта есть чертово казино на индейской территории. Я бегом туда, опять показываю фотку. А там один охранник, индеец, говорит, что видел ее, но только волосы у нее были темные и стрижка короткая. Я так и знал, что это был парик. Вот и я тоже охраннику говорю, а он, оказывается, не только ее запомнил, он еще и уверен, что темные волосы — это точно не парик. Он сказал, что пострижены они коротко-коротко, почти как у меня. То есть теперь ты знаешь, как она выглядит? Да, и не только. Охранник еще и смог сказать мне, куда она отправилась. Она в казино приехала на такси, а водитель, его знакомый, тоже индеец, всегда клиентов в казино развозит. Ну, дальше одно за другое. Я нахожу мотель, где она ночевала, и получаю ее паспортные данные. Лили Марсден. Проживает в Скоттсдейле, штат Аризона. Паспорт мог быть и поддельным. Возможно. Но именно под этим именем она и зарегистрировалась, когда вылетала отсюда в Феникс. По-моему, она направлялась домой. Последовала короткая пауза, потом Сэм сказал: «И ты поедешь за ней?» «Я уже забронировал билет на самолет, на дешевенький ночной рейс, вылетаю часов через 5». «Что ты собираешься делать, когда приедешь туда? Ты ведь больше не полицейский». «Да знаю я...» Вот уж чего Джонни хотел, так это выслушивать нудную лекцию о профессиональной этике. «Гляну, какая там ситуация, послежу за ней, потом свяжусь с местной полицией, и пусть они занимаются задержанием». «Ты, главное, смотри, не геройствуй. Этим ты ничего не решишь. Тебе нужно, чтобы эта женщина предстала перед судом». «Знаю, знаю, но это точно она, Сэм, я уверен, я чую, что я уже близко». Еще одна пауза. «Ну, здорово, дружище. Вперед за ней». «Сэм, окажи мне услугу, проверь ее завтра с утра, лады, может, что-нибудь интересное всплывет». Тут раздался механический голос, сообщивший, что Джо должен бросить еще монетку, чтобы продолжить разговор. Сэм перекричал противный голос: «Будет сделано!» «Но я пошел, я тебе еще перезвоню». «Джо, будь осто!» И опять зазвучал механический голос. Джо повесил трубку. Он направился в зал ожидания, озираясь в поисках пары свободных кресел, чтобы можно было прилечь. Он, правда, все равно знал, что спать не сможет. Слишком уж он себя накрутил. Глава 18. Детектив Сьюзен Пайн так широко зевнула, что чуть рот не порвала. Чертовски долгий выдался денек. Так ярко начался, ранним утром поступил ее первый вызов на убийство, убит Макс Вернон, задушен в номере гостиницы «Тропическая бухта». С тех пор прошло уже целых 10 часов, и вот в пятницу вечером, когда все нормальные люди ужинают, ходят на свидания, просто живут, она торчит в забрызганной кровью гостиной за компанию с двумя трупами. Это что же, такая жизнь ждет ее в убойном отделе? Это и есть ее будущее. Да, у нее было хоть какое-то будущее. А, к примеру, у Тедди Валентайна и Марлы Вернон его и вовсе не было. Голый Валентайн так и сидел, привязанный к прямой спинке стула, кисти и щиколотки, обмотанные окровавленной колючей проволокой, на лбу дырка с рваными краями, Марла опрокинулась на диван, ноги в стороны, тоже огнестрельное ранение в голову. «Вот больные!» — пробормотала Сьюзен. «Бог ты мой!» «Что вы сказали, детектив?» — переспросил один из криминалистов, работавший неподалеку. «Ничего, вы работаете. Я хочу поскорее здесь все закончить и уехать домой». Криминалист так и сделал. Он присел на корточки, поставил маленький флажок рядом с медной гильзой, сверкнула вспышка фотоаппарата. Сьюзан встала посреди комнаты, руки в боки, и стала медленно поворачиваться вокруг своей оси, стараясь зафиксировать каждую деталь. Единственное, куда она позволила себе не смотреть, было пятно на стене, там, где кровь и мозги Тедди Валентайна превратились в шедевр абстрактной живописи. На это она уже насмотрелась. Она прикинула, что криминалистам здесь работа еще где-то на час, потом приедет следователь, тела заберут. После этого они с Гарольдом смогут вернуться в участок, чтобы написать рапорты. В общем, дома она окажется никак не раньше 12. Кстати, а куда делся Гарольд? Детектива Кэмпбелла кто-нибудь видел? Он вроде покурить вышел, отозвался все тот же парень-криминалист. Ну, конечно. Сьюзен направилась к входной двери, высунулась на улицу и огляделась. Гарольда видно не было. Несколько ребят в униформе пытались держать репортеров и операторов подальше от места происшествия. Репортеры мельком взглянули на нее, но не поняли, что она тоже детектив из убойного, и не стали забрасывать ее вопросами, слава богу. А то у нее сейчас такое настроение, всех бы перестреляло. Она принюхалась и пошла на запах дыма. Гарольд стоял за углом, кончик сигареты зловеще мерцал оранжевым пятнышком в темноте. «Ох, загонит его курево в могилу», — подумала Сьюзен. «А это ты?» — сказал он. «Ну как, все нормальненько?» «Нет, все далеко не нормальненько. У нас тут два трупа, а у меня нет ни малейшего представления о том, кто их убил». «Да есть». «Как это?» Сьюзен попыталась отойти в сторону так, чтобы дым от сигареты и мерзкий запах изо рта Гарольда не бил ей в нос. «Всяких представлений, говорю, у тебя полно, и у меня тоже. Проблема не в том, чтобы составить список тех, кто мог совершить убийство, а в том, чтобы его максимально сократить, сузить круг поиска». Сьюзен промолчала. Впервые с того момента, как они стали напарниками, Гарольд высказал хоть сколько-нибудь разумную мысль. Может быть, все-таки ей удастся чему-нибудь у него научиться? И как это сделать? Гарольд порылся в карманах, достал еще одну сигарету и прикурил от предыдущей. Еще не погасший бычок он зашвырнул на соседский двор. «Потрудиться придется», — проговорил он. «Не исключено, что смерти этого Тедди хотели многие». «Ты его знал?»